половине девятого том, Рэндальф и Энтони спустились в холл. Девушки группками стояли вдоль стен и, словно осознавая свою значимость, с улыбкой смотрели на ребят. На всех выпускницах, как и положено, были разноцветные длинные платья и лакированные туфли на высоком каблуке. Мальком Вейн, не обращая внимания на трёп Пруэтта, подбежал к сияющей красным платьем Мони МакКиппи, взяв ее за руку, стал рассказывать что-то веселое. Нортон Мальсибер, важно шествуя в угольном смокинге, отпускал шуточки шедшей рядом с ним Рейвенклавке Салли Купер, которая смущенно демонстрировала серебристое платье. Большой зал на сей раз особенно не украшали, то ли из-за войны, то ли из-за жадности министерства не наскребли достаточно денег. Снова раздвинули столы, образовав большой то ли танцевальный, то ли фуршетный круг. По бокам сияли редкие газовые фонари, освещая зал матовым светом. Волшебный потолок сиял первыми июльскими звездами. Вместо учительского стола стоял наколдованный макет школы. Над ним висела надпись из красных, синих, зеленых и желтых огней. «До свидания, Хогвартс». Фуршетный зал наполнился веселым шумом. На время была забыта межфакультетская вражда, и даже гриффиндорцы при встрече спокойно обменивались парой фраз со слизеринцами. Через мгновение взгляд Тома упал на тонкую фигурку в темно-сером бархатном платье, стоящую возле гигантских часов с изумрудами. Парень усмехнулся. Арминта без сомнения искала взглядом его. В распущенных белых волосах поблескивало дорогое украшение, возможно, что это были бриллианты. Обычная детскость ее лица словно перешла с ней во взрослую жизнь, хотя тонкие линии шеи и плеч казались по-прежнему беззащитными и хрупкими. Насмешливо посмотрев в темно-синие глаза подруги, Риддл, улыбнувшись, подошел к Арминте и протянул ей руку. Слизеринка, смущенно улыбнувшись, молча взялась за нее и нежно погладила локоть парня. «Шикарно смотришься, Минни», — насмешливо сказал Том, слушая стук ее каблучков. «Я знала, что тебе понравится», — чуть покраснела Арминта. «Сегодня ты точно не посмотришь больше ни на кого», — капризно добавила она. «Никогда бы не подумал, что ты так воинственна». Том вел ее так спокойно и уверенно, словно Минни принадлежала ему много лет. Девушка не сопротивлялась, а напротив, радостно шла рядом с ним, посылая улыбки окружающим. «Ты меня плохо знаешь», — проворковала Арминта, поправив край платья. «Помню, ты обещала тянуть ремни из кожи соперницы», — подколол ее Том. «Это было бы великолепно, Том. Враг должен быть растоптан», — опустила ресницы Арминта, провожая насмешливым взглядом одетую в оранжевое платье Эллу Боунс. Глядя на пробегавшие по ее личику легкие пятна, Том подумал, что его спутница в самом деле наслаждается от представления зверской сцены мучений. Впрочем, ее острые коленки и легкий шаг говорили о том, что она сама была создана быть чьей-то добычей. Обладание хрупким телом Арминты, доведение ее самой до мучений были, должно быть, желанием каждого, кто видел ее силуэт. «Том, ты только посмотри», — прервала его мысли Арминта, словно напомнив, что кроме тонких бедер и нежных коленей существует еще досадное недоразумение под названием «она сама». Том обернулся и обомлел. Друэлла разъяшла по залу в темно-зеленом вечернем платье. Трудно было представить, насколько сильно может измениться девушка за считанные часы. Игра свечей освещала ее силуэт, а блестки платья придавали ей высокомерное изящество. Медленно пройдя мимо Лестринджа, недвусмысленно строящего глазки Марти Винс, она снисходительно улыбнулась подбежавшему белобрысому хаффлпаффцу Нэтану Фрогу. «Бедняга Нэтан», — шепнул Том, наклонившись к Арминте. «Дру сейчас, как укротительница на арене. Фрогга не стоило бы и укрощать», — ответила девушка, погладив его руку. Бросив взгляд на Розье, лукаво улыбавшуюся Нэтану, Том подумал, что она была бы отличной парой Рэндальфу. Едва ли Лестринджу было так сложно уломать родителей на их брак. Пожалуй, с такой женой Рэй мог бы занять видное положение в министерстве. Пролетавшие свечи заставляли учеников отбрасывать длинные тени на наколдованный паркетный пол. И Лестриндж улыбался не Друэлле, а Марте, плотоядно рассматривая ее тонкую фигурку. «О, вот вы где!» — поклонился подошедший Альфард Блэк. Арминта, присев, сделала ему изящный книксон, словно они уже были не школьниками, а старыми знакомыми, встретившимися на вернисаже. «Том, Минни, идемте, я покажу вам нечто интересное». В дальнем конце зала эльфы начали разносить подносы с пирожками и бокалами шампанского, выпускникам по случаю начала новой жизни впервые полагалось вино. «В самом деле, Альф?» — спросил Риддл с легкой насмешкой. За все годы учебы он не помнил ни одного раза, чтобы Блэк обратился к нему с каким-то вопросом, разве что поблагодарил за спасение в Альбурге. «Да, Том, поверь, оно стоит того», — Блэк и указал рукой на выход. Минни нахмурилась, но Рид властно сжал ее маленькую ладошку. Они вышли через скрипучую дверь и, поднявшись по сверкавшей лестнице, попали в малый холл. Картины, как прежде, переливались в сумеречных бликах витых белых свечей. Подумав с минуту, Альфред остановился возле одной из них. На холсте был изображен высокий голубоглазый мужчина с седой бородкой, клинышком и в горностаевой мантии. Глядя перед собой, он вручал грамоту преклонившему колени волшебнику с распущенными волосами. Старинная вязь гласила: «Его Величество Король Эдуард III вручает дарственную грамоту директору сэру Ральфу Силдину. 13 января 1339 г. от РХ». «А ведь ее здесь не было», — сказал, прищурившись, Том. Минни одарила его любопытным взглядом. «Я изучил картины на втором курсе». «Верно», — кивнул Альфред. «Картина появилась с месяц назад. Наверное, ее повесил Дамблдор». Том подавил мелькнувшую гримасу отвращения. «Надеюсь, ты понимаешь, что это значит, что нам давал грамоты король?» — переспросил Риддл. Сейчас его внимание привлекала витая свеча на бронзовом подсвечнике в виде виноградных гроздьев, на которые медленно капал воск, застывая неровными пятнами. «Больше, Том», — покачал головой Альфред. «Получается, что мы до статута секретности спокойно общались с маглами». Нахмурился он. «С маглами». Досадливо поморщилась Арминта, словно к ее беленькому носику преподнесли мерзко пахнущий кусок. «Успокойся, это король», — шепнул Том насупившейся подруге. «Не только король, Том. Тут были и придворные, дворяне. Выходит, они про нас знали?» «Разумеется», — пожал плечами Том и посмотрел на зеленый палас, закрывавший темный паркетный пол. «Значит, мы могли жить мирно», — продолжал рассуждать Альфред, потирая холодный лоб. «Все мои презирают маглокровок. Но, собственно, за что? Ты не разделяешь мысли тети Ирмы?» Холодно посмотрела на него Арминта. Альфред ничего не ответил, но окинул ее внимательным взглядом, словно вдруг осознал, что его и кузину разделяет стена. Арминта нетерпеливо потянула спутника вперед. Том не сопротивлялся, а пошел за ней, оставив Альфреда наедине. Впрочем, едва ли он заметил бы их отсутствие, картина, казалось, поразила его целиком. На сверкающей лестнице Том осторожно погладил плечи спутницы, отчего она счастливо улыбнулась, как, должно быть, улыбается ребенок, узнавший, что Санта-Клаус все-таки существует. Веселье, между тем, было в самом разгаре. По центру зала важно шествовал одетый в дорогой светло-серый пиджак Филипп Дидгари. Следом за ним шла толпа девушек Хаффлпаффок, которых приветствовали радостными возгласами, требовались партнерши для танцев. Даже пухлая Сьюзен Принс не стояла в одиночестве у стены, как обычно, а болтала с рейвенкловцем. Не успел Том рассмотреть вошедших, как к ним подошел раскрасневшийся Рэндальф Лестрингш и начал что-то бормотать. «Представь, я уже стал говорить ей о поэтах Елизаветинской поры, но...» — потупился он. «Ну, а Марта?» — спросил Том, сообразив, что речь идет о Винс. В отдалении мелькнуло ее длинное голубое платье. Директор Диппит, похоже, решил украсить тускловатый зал и наколдовал целый ряд зеркал. «Не горюй, тебя приласкает Элла», — съязвил Риддл. «Ага, через 5 лет», — скривился Лестрингш. В 1950 году... Притворно-трагически вздохнул Том. «Между прочим, отменная дата. Середина столетия. А пока пухлые хаффлпаффки», — развел руками Риддл. «Ничего, даже Поллукс и Кастор развлекались с пухлыми дочерями Левкиппа». Неподалеку раздался пронзительный визг. Какая-то из девушек, похоже, отведала шампанского первый раз в жизни. Профессор Бири уже спешил к ученицам, проверить, что именно там произошло. «Кстати, Том, ты слышал?» прошептал Лестрингш. «Вчера авроры выдержали настоящий бой с темными магами в кафе Диркин и Ллойд. Прямо в косом переулке», — изумился Том. Шедший напротив Мальсибер уже плотоядно обнимал за талию Салли Купер, и та не сильно противилась его руке. «Кафе полностью сожгли. Кричали, что темный мастер явился. Придурки», — выплеснул ярость Лестрингш. «Посажен их мастер». Несколько минут стояла тишина. Затем, по взмаху палочки Дамблдора, возник громадный оркестр из пустых музыкальных инструментов. Ученики замерли, и инструменты, словно не желая испытывать их терпение, заиграли вальс. Повинуясь инстинкту, Том властно положил руку на талию Арминты и, вытянув ее вторую руку, потянул ее на круг. Девушка, хлопнув ресницами, покорно сжала его руку и заскользила по зеркальному паркету, слушая неведомый гул голосов из таинственной тьмы черногорских лесов. «Это Ивановичи», — зашептала Арминта. «Под него кружилась моя бабушка». Ридбл с удовольствием осмотрел мелькавший темно-серый край ее платья. Несколько учеников начинали кружиться рядом с ними, и вскоре весь центр зала наполнился танцующими парами. «С твоим дедушкой?» – ехидно спросил Том. Партнерша не ответила, а томно опустила глаза. Больше всего ему хотелось властно сжать ее тело и потащить наверх. Долго плутает по свету Дунай, ищет дорогу в потерянный рай, и, камышами в затонах шурша, стонет его душа. Разноцветные платья мелькали все сильнее. Дамблдор с улыбкой смотрел на выпускников. Том усмехнулся ему в ответ. «Странно должно быть смотреть на человека, которого ты приговорил к смерти». Ридл, однако, знал, что если и есть на свете волшебник, способный уничтожить бородача, то это только лорд Волдеморт. Мин не скользила рядом с ним, и Том чувствовал, что ей сейчас хочется прижаться к нему. Горы закрыли дорогу ему, горло сдавили и гонит во тьму. Молнии гаснут и просятся в плен каменных серых стен. «Как ты думаешь, Том?» — вдруг прошептала Арминта. «Убить могла страшно? Какие вопросы, малышка?» — усмехнулся Ридл, глядя в ее прозрачные синие глаза. «Твой дорогой кузен Альфорд едва ли похвалит тебя за такие мысли». «Альф всегда был полоумным», — парировала Минни. «Подумай, Том, это, видимо, что-то вроде охоты на опасного зверя», — кокетливо опустила она веки. Том усмехнулся, глядя вокруг. Возможно, его хрупкая малышка, чьи плечи он еще не раз погладит сегодня, была права. Сегодня он выйдет из этого зала в большой мир, там, где остались приютские маглы. Те самые маглы, что были страшны для Тома Ридла. Зато для лорда Волдеморта они были всего лишь занятной дичью. Стапс. Перед глазами снова возник образ висящего кролика. «Так это забавно, Том», — капризно улыбнулась Арминта. «Я видела в детстве охоту. Это невероятно». «Карпе дием, детка», — наставительно произнес Том, погладив ее талию и с удовольствием посмотрев на скользящего неподалеку Мальсибера. «Все только начиналось». Примечание. Имеется в виду вальсы Ивановичи «Дунайские волны». «Лови момент», лад. Глава 46. Батильда Бэкшот. «Дорогой, Том, пишу, чтобы выразить изумление. Мне трудно поверить, что вы, обладая такими талантами, уже более месяца работаете в Горбиный Берг. Мне грустно, что так все получилось. Однако профессор Дамблдор был категорически против вашей кандидатуры. Не стоит отчаиваться. Возможно, через 2-3 года директор Диппет изменит решение. Искренне ваша, Галатея Мэрифот». Ридл равнодушно пробежал глазами по письму и поднес пергамент к горящей свече. Огонь быстро охватил пергамент, и Том едва успел одернуть руку. Неужели профессор Мэрифот рассчитывает, что после случившегося лорд Волдеморт ответит на ее послание? Том удовлетворенно посмотрел на горстку золы и распечатал следующий конверт. «Дорогой Том, надеюсь, вопрос с вашей работой разрешился успешно. Я слышал, что вы стали коммивояжером в Горбиный Берг. Неплохая должность. Репутация Горбиный Берг остается спорной, но работа в этом магазине может стать хорошей школой. Я считаю, что вы, мой мальчик, заслуживаете большего. Обстоятельства, к сожалению, сыграли не в вашу пользу. Но, поверьте, отказ директора Диппета далеко не конец. Если бы вы обратились ко мне, я замолвил бы за вас слово в министерстве. Искренне ваш, Гораций Слакхорн». П.С. Директор Диппет одобрил назначение префектами мистера Блэка и мисс Харнби. «Думаю, они отлично справятся с обязанностями». Изумрудные чернила покрывали белый пергамент изящными линиями. Профессор зельеварения остался верен самому себе даже в страсти к мелкой роскоши. Обмакнув перо в дешевую чернильницу, Том вывел: «Дорогой сэр, большое спасибо вам за письмо и заботу. Работа в Горбиный Берг меня полностью устраивает. Ближайшие мои перспективы будут связаны с ней. С уважением, Том Марвел Ридл». Дописав записку, Ридл улыбнулся. Все же в толстяке Слакхорне было что-то умильное. Он не сказал ни слова в защиту Ридла, но тому казалось, что из всех преподавателей декан Слизерина был на его стороне. Пощипав перо, Том кликнул Филина Абракаса, почтальона Горбиный Берг. Получив пергамент в лапу, серая птица вылетела в приоткрытое окно с плохо прокрашенной белой рамой. Август выдался промозглым. Дожди шли по трое суток, перерастая то в сильные ливни, то в облажную мокрую пелену, то в непродолжительные промозглые затишья. Пахло сыростью, размокшим деревом и щебенкой. Из-за туч к семи становилось темно, словно стояла осенняя мгла. Оставался последний конверт, длинный, с семейным гербом Лестринджи. От взгляда Тома свеча разгорелась ярче, и парень распечатал конверт. «Привет, Том. Извини, что отвечаю не сразу. Элла с родителями приехала к нам, и приходится проводить много времени с будущей миссис Лестриндж. Вчера ходили на охоту с отцом и Ноктами. Помнишь, я рассказывал, что нам принадлежит большой лес в Глостершире. Знаешь, это намного приятнее, чем сидеть с капризной девчонкой, которая все время норовит мне рассказать про Малфоя. Отец удивлен, что ты выбрал для работы Горбиный Берг. Я, признаюсь, тоже, с твоими-то способностями. Но если ты думаешь, что Карактак Берг, между нами, он скользкий тип, поможет тебе в жизненном пути, то почему бы и нет? Орион влип по-настоящему, так что не удивляйся долгому отсутствию его писем. После школы он не явился домой, а снял с Натальей Адамс комнатку в дырявом котле, где они отменно порезвились. Очкастая полукровка из Рейвенкла оседлала породистого блэковского скакуна и проскакала на нем, поди, да инди. После ночных скачек они, сам понимаешь, дрыхли, как убитые, а вечерами гуляли по паркам и набережным Лондона, смеялись, целовались. Тут-то их и накрыли блэки. Мелания пришла в негодование и заперла Ари под засов, как умалишенного. Могу ее понять. Сынуля, которого коробило об упоминании грязнокровок, чуть не женился на полукровке. Мой отец, узнав о таком анекдоте, пожалел старика Арктуруса и сказал, что оба его отпрыска вышли дурнями. Орион, по крайней мере, покойный дурак, а Лу, беспокойная. У нее в начале сентября свадьба с этим скотским пруэттом. Ни один нормальный человек туда не покажет носа. Пока, Рэй, был выпендрежником, им и остаешься, усмехнулся Том, отложив письмо и посмотрев на мерцающий огонек свечи. У входа послышался шум, и парень, подвинув блюдце со свечой, повернулся к тяжелой двери. Вы читали, Том? Проворный Джеймс Горбин вбежал по деревянной лестнице на второй этаж. Это невероятно. Процесс начался, Ридбл с интересом осмотрел невысокого кудрявого человека с горбатым носом. В последний месяц все жили в ожидании, когда, наконец, начнется процесс над Гриндевальдом и высшими неизвестными. Нет, бомба Гриндевальда. Холодные глаза Джеймса сияли стальным светом. Маглы зовут ее атомной бомбой. Протянул он свежий номер пророка. Том схватил газету и уставился в передовицу. В центре снимка поднимался огромный огненный гриб, излучавший жар. Путанный комментарий рассказывал, что американцы сбросили атомную бомбу на японский город Хиросиму. Часть физиков Гриндевальда, спасаясь от преследования русских, бежали в Америку и передали маглам жуткие разработки. Том посмотрел на колдографию. Не зная он, что перед ним магловская бомба, он бы подумал, что речь идет о сильном темномагическом заклинании, равном по силе адскому огню. «Та самая бомба, которую Гриндевальд хотел обрушить на нас», — пробормотал Ридл. Сейчас, при виде заставленных книгами стеллажей, ему вспомнился разговор в феврале, когда маглы разбомбили Дрезден. Глупышка Друэлла еще возмущалась, нужно ли было плавить бомбами целый город. «Сама бы, поди, ни за что не захотела бы оказаться в центре такого грибка», — ехидно подумал он. «Геллерт, да простит меня Мерлин, полный придурок», — вздохнул вошедший Карактак Берг. Его гладкое лицо покрыли морщины, верный признак тревоги. Передать маглам такое изобретение, возможно, он не хотел передавать его маглам, пожал плечами Том. Но вот передал, Берг с нескрываемой иронией в голосе развел пухлыми руками. «Самое ужасное, что недоумки маглы начнут кидаться подобными бомбами в будущих войнах». Похоже на вспыхнувшее солнце в описании древнеиндийских битв, помассировал лоб Том. Берг взмахом палочки установил на столик маленький чайник и три чашки, словно приглашая сотрудников отметить окончание дня. «Не удивлюсь, если старина Грин позаимствовал его из Махабхараты», — спокойно сказал Берг. «Он всегда был знатоком магии Востока. Там поди 1100 маглов разом зажарили, как поросят». Том внимательно посмотрел на его желтые замшевые ботинки. Он давно привык к спокойному цинизму Карактака Берка, чем-то он даже завораживал. Но сама мысль, что у маглов появилась чудовищная бомба, казалась тревожной. Поежившись, Том посмотрел на небрежно отглаженные брюки Горбина, испещренные несколькими стрелками. Боги вроде бы покарали Раджу за его применение, неуверенно махнул кистью руки Том и подвинул чашку. Сегодня Карактак Берк угощал их чаем с чабрецом, от которого напиток имел горьковатый, но ароматный привкус. «Покарают и Геллерта», — возбужденно ответил Горбин. Дождь за окном ударил сильнее, и крупные капли забарабанили по стеклу. «Не уверен», — покачал головой Берг. «Вот, полюбуйтесь», — его рыхлая рука протянула тому последний номер волшебного листка, малотиражной газетенки, имевшей скандальную репутацию. «Потом дадите Джеймсу». Риддл, однако, уже не слушал толстяка, а уткнулся в статью. «Тайны процесса века. Геллерт Гриндевальд, величайший темный маг нашего времени, продолжает находиться в камере предварительного заключения в Азкабане. Процесс над ним будет, по-видимому, закрытым. Однако в министерстве обсуждается предложение заместителя директора Альбуса Дамблдора о том, чтобы заточить Геллерта Гриндевальда в построенную им самим тюрьму Нурмингард. Напомним, что именно Альбус Дамблдор победил Геллерта Гриндевальда на дуэли 23 апреля С.Г. и был награжден орденом Мерлина первой степени. Но не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Наш корреспондент Джудит Пейн взяла эксклюзивное интервью у историка магии Батильды Бэкшетт, Д.П. Мисс Бэкшетт, ходят слухи, что Геллерт Гриндевальд – ваш родственник. Б.Б. Да, он мой племянник. Д.П. Значит, вы знали его с детства? Б.Б. Геллерт рос с родителями в Лаксенбурге под Веной. Я видела его на каникулах. Иногда он приезжал в Годрикову впадину. Не удивляйтесь, в прошлом веке границы были условны, а к родственникам на континенте относились нормально. Д.П. Вы не могли предотвратить его увлечение темной магией? Б.Б. Я не замечала за ним особых наклонностей в этой сфере. Он был обычным старательным юношей, увлеченным наукой. Д.П. Но, говорят, его еще в 17 лет выгнали из Дурмстранга. Б.Б. В России карают любое инакомыслие. Неудивительно, что директора Дурмстранга копируют общие нравы. Д.П. И это не мешает Дурмстрангу считаться одной из лучших школ магии мира. Б.Б. На примере Геллерта и его победителей можете убедиться сами. Д.П. Неужели Гриндевальд набрался своих чудовищных идей в Дурмстранге? Б.Б. Я бы не судила столь категорично. У нас в обществе подобные идеи процветают. В Хогвартсе целый колледж носит имя Салазара Слизерина, чудовищного волшебника, проповедовавшего деление людей на высших и низших, ненависть к маглорожденным. Д.П. Вы считаете, что это сопоставимо с империей Гриндевальда? Б.Б. Безусловно, этот кошмар себя еще проявит. Их патологический культ справочника чистой крови тому пример. Хотя кто такие чистокровные, род самого Слизерина довел себя до состояния душевнобольных людей. Еще и Лайваргонд жаловался, что его преследуют видения змей во снах. Не удивлюсь, если с тех пор самый чистокровный род превратился в дегенератов. Д.П. Вернемся к Гриндевальду. Ходят слухи, что его заточат в тюрьму Нурмингард. Б.Б. Вполне в духе цинизма Дамблдора. Ничего другого я от него не ждала. Д.П. Вы не поддерживаете Альбуса Дамблдора? Б.Б. Позвольте не отвечать на ваш вопрос, Бэкшетт. Не та ли это Бэкшетт, которая год назад написала статью против Слизерина? С интересом спросил Риддл, помешав кусок сахарина в чае. Сахар, настоящий довоенный тростниковый сахар, оставался недоступной роскошью. Том, впрочем, не видел его никогда. Только от Миранды он узнал, что настоящий сахар был светло-коричневого, а отнюдь не тускло-белого, цвета. «Она самая», — охотно отозвался Горбин, также бросив в чай пудру сахарина. «Мерзкая склочная бабенка, между нами, и уродливо, как жаба», — подхватил с отвращением Том. Слова Батильды о Слизерине были ему настолько отвратительны, что вызывали желание не просто ударить, а растоптать их автора. В такие минуты Том, как обычно, чувствовал нетерпеливую дрожь в руках и яростную тряску тела. «Не без того», — кивнул Карактак Берг. «Подумать только, тетка Гриндевальда не прячет стыдливо глаза в песок, а еще смеет давать интервью». Горбин рассмеялся, посмотрев на грубо обработанное дерево шкафа. «Между прочим», — подхватил его смех Риддл, наморщив лоб, «мы могли бы ей изрядно насолить. Возможно, его план мести казался детским, но после слов о гонтах сделать больно Батильде было для него греющей сердце мечтой. Ведь Горбин и Берг – магазин темных артефактов». Ну да, Берг смотрел на Риддла непонимающим взглядом, хотя в его бесцветных глазах мелькал явный интерес. «Представьте, что наш представитель побывает у этой родины Бэкшетт», – развивал мысль Том, «и спросит ее про темные артефакты. Затем эти сведения попадают в прессу и в волшебном листке появляется статья «Тетка Гриндевальда распродает темные артефакты», — понимающе кивнул Берг. «Весьма неплохо», — Поиграл хозяин магазина пальцами по столу. «Я готов», — развел руками Том и чуть насмешливо поднял бровь. Сама мысль, что ему удастся насолить Батильде, казалась по-мальчишески забавной. «После вашего успеха с Кринфилдом, я не сомневаюсь в успехе с Бэкшот», — довольно кивнул Берг, проводя рукой по гладко выбритой щеке. Одно время он отпустил бакенбарды, но год назад снова сбрил их подчистую. «Постараюсь не подвести, сэр», — ответил Риддл и задумчиво посмотрел на мокрое от капель стекло. Только сейчас он понял, что ему будет о чем побеседовать с Батильдой Бэкшот помимо коммерческих предложений. Свежая прелесть утра разбудила Тома ярким лучом. Отбросив побитый молью плед, парень подошел к окну и, прищурившись, посмотрел на дворик дырявого котла. Ночной ливень стих, и солнечные лучи весело играли в лужах. Быстро собравшись, Том спустился вниз по полутемной лестнице. «Время для визита к даме, даже если она уродина», — подумал Том, — «было, пожалуй, слишком ранее, но, возможно, это и к лучшему. У него останется время побродить по Годриковой впадине». Несмотря на свободный доступ к темным артефактам, Том пока не достиг цели. Не потому, что Карактак Берг заваливал работой, выходные дни он отдавал сотрудникам, да и ложиться спать Том привык далеко за полночь. Хуже было другое. В библиотеке у Берка пока не попадались папирусы, позволявшие понять последние компоненты множественного расщепления души. Том с трудом находил силы, чтобы напомнить себе. Библиотека, точнее, букинистический отдел Горбиной Берг, была большой. Выйдя во дворик, он прошептал заклинание аппарирования. В следующий миг в глазах Тома потемнело. Тело, казалось, сдавило со всех сторон, настолько, что он не мог вздохнуть. Грудь словно стиснула железным обручем, а глаза точно вдавило внутрь черепа, барабанные перепонки прогнулись и вдруг. Том жадно глотнул прохладный воздух и открыл слезящиеся глаза. На душе было чувство, будто его пропихнули через тугой резиновый шланг. Он лежал на лугу напротив деревянных коттеджей, напоминавших домики Хаксмида. «Черт возьми», — прошептал Том, размяв сведенные судорогой руки и поднявшись на ноги. Невдалеке виднелся силуэт базальтовой церквушки. Только сейчас Том сообразил, что совершил первое в жизни аппарирование. Не то чтобы Риддл не знал его теории, однако до момента окончания Хогвартса он не имел права его применять. Подобрав полы темной мантии, Том пошел в сторону базальтового шпиля. Ближе к церкви пение слышалось громче. Солнечные блики весело освещали старинные дома. Прищурившись, Том заметил, что находится рядом с кладбищем. Что-то кольнуло сердце. Он с детства испытывал страх перед надгробиями и скорбными статуями. Даже после создания крестража его не покидала мысль, что смерть, проклятый последний враг, каким-то образом сумеет перехитрить его. Том начал спокойно рассматривать каменные изваяния из гранита, в щербинках которого искрилась дождевая вода, словно призывая смириться со смертью. Том еще раз посмотрел в воду. Только сейчас он понял, что солнечные искорки в водяных каплях были отвратительными. Природа словно напоминала истлевшим костям, что она была вечной, что выльет все новые и новые дожди, которые будут подтачивать гранит. Хорал звучал сильнее, рождая неприятные воспоминания об отпевании. Том посмотрел на темный надгробный камень и с интересом заметил на покрытом лишайником граните надпись «Киндра Дамблдор». От удивления Риддл присел на колено и прочитал надпись еще раз. Дата смерти была не столь уж древней, 1899 год. Ниже виднелась еще одна надпись, и ее дочь Риана. Даты ее смерти не было, возможно, она умерла в тот же год, что и мать. Еще на камне было выбито изречение: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Неужели перед ним лежали родственники знаменитого Дамблдора? Прищурившись, Том провел перчаткой по надгробному камню. Уходя с кладбища, Том постоянно оглядывался. Служба закончилась, и народ весело шел в паб. Риддл осмотрелся. Только сейчас он понял, что не представляет, где искать дом Батильды Бэкшот. Оставалось спросить прохожих. В деревушке, видимо, жили преимущественно волшебники и больших проблем быть не могло. Не мудрствуя лукаво, Том подошел к молоденькой веснушчатой девушке, поправлявшей платок, и напрямую обратился к ней с просьбой. «Мисс Бэкшот», — переспросила девушка. «Вот же она, сэр», — запнулась девушка, смерив взглядом темную мантию Риддла. «Замечательно», — кивнул Том, глядя на невысокую жилистую женщину в бордовой мантии у базальтового столбика. Голубые глаза смотрели холодно и жестко. Попрощавшись с собеседницей, женщина развернулась и быстрым шагом подошла к Риддлу. «Вы разыскиваете меня?» — сухо спросила она. Тому показалось, будто ее глаза смотрят на него с неприязнью. «Да, я имею честь говорить с мисс Батильдой». Риддл постарался выдавать из себя улыбку. «Бэкшот», женщина прервала его на полуслове, не спуская внимательного взгляда. «Вы надолго, если позволите, займу у вас некоторое время», спокойно ответил парень. В церковном дворике валялось несколько глыб из базальта. Видимо, то были природные нагромождения. «Хорошо, идемте», сухо сказала Батильда, словно примирившись с неизбежным злом. Том понял, что женщина приняла его за журналиста. Посмотрев на ее мелькнувшую мантию, парень подумал, что беседа с ней потребует особой тактики. Они пошли по улочке, ведущей к окраине деревни. Миновав несколько домов, женщина свернула в маленькую калитку. Том последовал за ней. За калиткой оказался маленький садик. Повозившись с ключом, старуха открыла дверь и отступила, пропуская гостя вперед. Том повесил мантию на крючок. Для такого визита он надел черный костюм, желтую рубашку и темно-синий галстук. Одежду, которую приобрел в магловском магазине на первую получку. «Благодарю вас. Можно ли мне?» – учтиво начал Риддл, но осекся. Батильда, перейдя комнату по старому гранатовому паласу, стала зажигать свечные огарки. Но как, она, кажется, напрочь забыла, что владеет магией, свечи зажигала неуклюже, одной рукой, рискуя поджечь обвисшую кружевную манжету. Может быть, Том машинально достал палочку. Свечные огарки были расставлены на блюдечках по всей комнате, на шатких стопках книг и на чайных столиках. От ее взмахов тусклая комната становилась светлее. «Не стоит», — сухо ответила хозяйка. «Я предпочитаю зажигать магловским способом. Маглы давно все делают своими руками, пора приобщаться и нам. Брать пример с низшей расы», — расхохотался внутри надменный голос. Том почувствовал брезгливую дрожь в руках, но тотчас закусил губу. «Вы не любите волшебников?» — мягко спросил он, глядя на загоравшийся огарок. «Волшебники». Батильда взглянула на него с вызовом. «Сообщество бездельников, паразитирующие на труде эльфов, да своих способностях», — фыркнула она. «Я всегда пытаюсь доказать, что мы ничем не лучше других. Можете так и написать в вашем издании. Я не журналист, я коммивояжер», — чуть насмешливо заметил Риддл. Батильда посмотрела на него с изумлением. «Какой же торговый дом вы представляете?» — с интересом спросила она. «Горбинный Берг», — ответил Том, понимая, что все равно глупо скрываться. «Вот как?» — седые брови Батильды поползли вверх. «Что же, я всегда уважала Карактака Берка». Том уставился на женщину, стараясь не показать изумления. Батильда, тем временем, поставила свечу на камин и подошла к маленькому серванту. «Вы удивлены?» «Да, Берг настоящий волшебник и не скрывает этого», — крякнула она. «Презирает маглов и торгует темными артефактами, живя на серые доходы». «Однако», — замялся Риддл, — «волшебники сами охотно покупают и продают не очень светлые артефакты через наш магазин». «Именно. Берг такой, как и они, только не маскируется. Честь ему и хвала. Благодаря таким, как Берг, люди видят истинное лицо волшебников», — продолжала она, расставляя вишневые чашки. «Боюсь, многие в министерстве с вами не согласятся, мисс Бэкшот», — сказал Том, стараясь свести беседу к шутке. «Кстати, меня зовут Том». «Очень приятно», — Батильда поставила чашки на стол. «Немногие согласятся. Хотя, откровенно говоря», — кашлянула старуха, — «чем они отличаются от Берка?» «Тем, что занимаются темной магией скрыто, а Берг торгует ей открыто. Карактак хотя бы честнее прохиндеев вроде Слакхарна». Том не проронил ни слова, наблюдая, как хозяйка расстилает разноцветную вьетнамскую салфетку из бамбука. Он по-разному представлял себе их беседу и заготовил разные варианты, но такого ее поворота не мог предвидеть. «Вы молчите. Думаю, это красноречиво», — сказала Батильда. При ходьбе она неуклюже переваливалась с ноги на ногу, словно птица. Том подумал, что она, видимо, перенесла сильную болезнь или контузию. «Вы производите впечатление разумного человека и, надеюсь, понимаете, что магическое общество безнадежно больно. Можем ли мы, потомственные рабовладельцы, упрекать Гриндевальда за желание установить рабство? Вы имеете в виду эльфов?» «Совершенно верно», — ответила женщина, отойдя к столу. «И не только. Мой старый знакомый профессор Слакхорн», — прищурилась она, — «все размышлял, нельзя ли заставить великанов таскать камни. Чем, простите, он лучше Гиммлера, утверждавшего, что маглы должны трудиться в лагерях за пайку хлеба». «Гиммлер, говорят, был одним из лучших учеников Гриндевальда», — спокойно сказал Риддл. верно. Женщина достала маленький чайник для заварки. Впрочем, только ли его, я к вам как раз прибыл в связи с Гриндевальдом, ласково улыбнулся Том. Так вышло, мэм, что мистер Берк и я прочитали ваше последнее интервью, достал он из кармана номер волшебного листка. Мистер Берк полагает, в его голосе зазвучал металл, что вам разумнее избавиться от кое-каких его вещичек, если они у вас есть. Риддл посмотрел на хозяйку ласково, но с оттенком покровительственного превосходства. Такой взгляд был хорош на случай любой ее реакции, от взрыва до головокружения. Батильда, однако, усмехнулась и покачала головой. Карактак идеалист, право, покачала она головой. Артефакты. Если бы я продавала ему артефакты, у мистера Берка не хватило бы золота, до которого он так охоч. Я готов оценить их, охотно откликнулся Том. Меньше всего он ожидал, что у старой клуши есть деловая жилка. Что же, вздохнула Батильда. Пойду подогрею чайник, а вы пока проведите коммерческую оценку, показала она сухой рукой на угол. Поднявшись со стула, Риддл пошел в сторону пузатого комода, на котором теснились колдографии. Вспыхнул огонек, отражение заплясало в пыльных стеклах и на потускневших серебряных рамках. Том близоруко прищурился и только тут заметил, что с полдюжины самых больших и вычурных рамок пусты. Интересно, кто вынул снимки, сама Батильда или кто-то другой? Тут тому бросился в глаза один снимок, стоявший сзади остальных. Он схватил колдографию. Из рамки на него смотрел, лениво улыбаясь, веселый юноша, примерно его ровесник, с золотыми кудрявыми волосами и пронзительными голубыми глазами. Рядом стоял другой парень, шатен со строгим лицом, которые так украшали очки. Оба они были в старомодных жакетах с бабочками и весело смялись над какой-то забытой шуткой. Том перевел взгляд на подпись. Альбус Дамблдор вскоре после смерти матери, со своим другом Геллертом Гриндевальдом. «Невероятно», – прошептал Том, рассматривая снимок. На миг ему казалось, будто это розыгрыш. Но молодой Дамблдор был настолько похож на самого себя, что его взгляд, его движения не оставляли сомнений. Убедились? Батильда подошла к столу и стала переливать кипяток в маленький чайник. «Они были друзьями», — подтвердила хозяйка. «Дамблдоры жили здесь, в Годриковой впадине. Летом 99-го года Геллерт приезжал ко мне на каникулы, и они стали большими друзьями. Альбус внушил ему бредовые идеи превосходства магов над маглами ради общего блага. Дамблдор ненавидел маглов», — изумился Том, идя к столу с колдографией. Батильда сидела на сером плюшевом диване, ожидая гостя. Над ней висела японская аппликация, изображавшая журавля на фоне наклеенных сушеных камышей. «И сильно, молодой человек», — фыркнула Батильда. Риддл оторвал взгляд от колдографии и только тут заметил, что в холодных глазах женщины горела ненависть. Его папаша отличался такой жестокостью, что сел в Азкабан за убийство магловских детей. «Сынуля пошел дальше», — кашлянула она. «Убил пару маглов», — спросил Том, машинально беря чашку. В центре стола стояла корзинка с овсяным печеньем. Парень, взяв одно из них, обмакнул его в чай. «Вы ирландец?» — с изумлением спросила Батильда. «Я, а, нет», — пробормотал Том. Только сейчас он понял, что медсестра Джейн, которая поила его чаем с печеньем, была, по всей видимости, ирландкой. «Альбус не разменивался на такие мелочи», — спокойно сказала Батильда. «Он изобрел теорию, что маги должны захватить власть над маглами. Он совратил моего бедного ребенка, превратив его в больного фанатика. Весь в своего чокнутого жестокого папашу», — закончила она. Том не слушал ее. В голове кружился странный набор цифр. 99-й год. В детстве Том увидел в книжном магазине на Оксфорд-стрит книгу с надписью «Марсель Пруст. Под сенью девушек в цвету». На обложке было нарисовано озеро с лебедями в каком-то парке или аббатстве. Мимо шли юноша в серой рубашке с галстуком бабочкой и девушка в кремовом платье под белым зонтиком. Ниже стояла выведенная с виньетками дата, 1899 и краткий год. Том для интереса открыл книгу. Одна из картинок изображала ту же пару, только теперь девушка лежала на кровати и жеманно протягивала вошедшему юноше руку для поцелуя. Рядом стояли множество восточных ваз и абажуров. Все это, казалось, было в ином почти сказочном мире. И вот оказалось, что в том мире Дамблдор был другом Гриндевальда, продиктовавшим ему ту самую книгу про общее благо. «Я уверена, что Геллерт посылал своего ученика Гесса для встречи с Альбусом. Он хотел помириться с ним, мой бедный мальчик, но это не входило в планы монстра», — поднесла она платок к глазам. «Думаю, мистер Берг заплатит любые деньги за эту колдографию», — прервал ее излияние Том. Печенье размокло и стало расползаться в чашке на раскисшие хлопья. Батильда испуганно посмотрела на него. «Ради всего святого выкиньте эту мысль из головы», — сказала она. «Он невероятно могущественен. Я не хочу, чтобы ваши с Берком трупы были найдены где-то в королевском лесу, Дин», — отрезала она. Том машинально дернул рукой чашку и снова уставился в колдографию. Полуденное солнце медленно клонилось к закату. Ветер стал холоднее. В августе после 4 всегда становится прохладнее. Том рассеянно посмотрел на чашку кофе, а затем на мутную воду. Впервые за долгие годы кафе стали выставлять столики с разноцветными грибками на набережных рек и каналов. Том не смог отказать себе в возможности посидеть в одном из таких кафе, слушая рык и фырканье громадных черных лимузинов. Глядя на каркасы серых зданий с лепниной, Риддл пытался разобраться, что к чему. Услышанное им было настолько невероятным, что, казалось, могло потрясти до основания весь Магомер. Впрочем, возможно, Батильда права. Чудовище по имени Альбус Дамблдор раздавит его, как муху, если только Том посмеет заикнуться об этом. Том покрутил чашку с кофе. Слова Батильды подтверждались по двум статьям. Дамблдор 6 лет не желал вступать в дуэль с Гриндевальдом. После дуэли он лежал разбитый на поляне. Боже, как все было просто. Том задумчиво покрутил длинными пальцами чашку. Великий светлый маг оказался на самом деле темным. «Ты, кажется, мучился насчет темной магии, Волдеморт», — расхохотался внутри ледяной голос. «Запреты придумали такие, как его светлейшее величество Альбус Дамблдор», — усмехнулся Том. Перед глазами встало его внимательное лицо в очках. Никогда прежде оно не было так омерзительно Риддлу. Преодолевая ярость, Том достал магловскую газету. Передавиться во всю страницу буквально кричала об ударе русских по Маньчжурии. Подробности атомной бомбардировки Хиросимы. «Знали бы вы, кретины, кто подсказал Геллерту про это оружие», — усмехнулся Том. «Криминальная хроника. Ограбление ювелирного магазина. А вот стоп. При задержании карманника отличился молодой офицер полиции Билли Стабс, сирота, выросший в приюте и проживающий ныне в восточной части Истенда. Стабс. Пришла пора заставить это животное платить по счетам». Помассировав лоб, Том зашел в крытую часть кафе и, расплатившись по счету, попросил план города. Район Истенда был большим, едва ли там можно выловить Стабса. Впрочем, сегодня была суббота. Наверняка в центральном районном сквере будут танцы. Едва ли такой любитель женской плоти, как Стабс, избегает развлечений. «Интересно, что сказал бы Альбус Дамблдор?» — коварно спросил надменный голос. «Что зловредного могла надо уничтожить, как омерзительное животное?» — расхохотался Риддл, смотря на белый аппарат. Батильда Бэкшот была в самом деле права. Все волшебники считали моглов животными. Все, чего хотел достичь Волдеморт, было намного проще, чем он думал. Дойти до Истенда оказалось возможным пешком. До вечера было еще далеко, да и пройтись по городу казалось приятным. Мысль о том, что сегодня Билли Стабс будет, возможно, болтаться, как его кролик, грела душу. Побродив по парку, Том выбрал маленькое кафе-мороженое, расположившееся в центре густых зарослей, рядом с подсвеченным фонтаном и искусственным гротом. Слушая мерный шум падающей воды, Том пытался составить план, что именно он сделает сегодня с Билли, но ничего не помогало. Мысли о Батильде и Дамблдоре не давали ему покоя. Если бы кто-то опубликовал всю правду о профессоре трансфигурации. Впрочем, нет, заместитель директора, и по совокупности великий темный маг, — хмыкнул про себя Том, — изрубит такого умника в мелкую капусту. Отомстить Дамблдору пока не было возможности. Оставалось поквитаться со Стабсом. «Жуй, что дают», — хмыкнул про себя Том, рассеянно берясь за порцию подтаявшего мороженого. Влажные туи излучали тонкий аромат, сливавшийся с запахом воды фонтана. Том с отвращением посмотрел на свои черные ботинки. Носки явно просили щетки. Иллюминация возле фонтана зажглась разноцветными огоньками, и блики от них забегали по пенящейся воде. Люди поспешили к танцплощадке. Том оторвался от кофе и начал всматриваться в толпу. Стабса пока не было видно, но очевидно, что он должен был появиться через некоторое время. Убить его Авадой вряд ли получится, не стоит привлекать излишнее внимание полиции и министерства. Значит, невербальные, не подлежащие контролю. Стрелка часов ползла к 7, когда Том, наконец, заметил вышагивавшего в толпе белобрысого крепыша. Круглые очки в роговой оправе, как обычно, придавали ему вид отличника. Риддл усмехнулся. Уж он-то как никто знал, что извилин у Стопса было не слишком много. На всякий случай Том достал газету, чтобы уткнуться в нее, если Билли не ровен час заметит его. Крепыш, однако, шел своей дорогой. «Не танцуете?» Молоденькая пышная официантка подошла к тому. «Благодарю вас. Мне надо еще поработать», — ответил Риддл, доставая блокнот. «Тогда мороженого?» — спросила девушка немного разочарованно. «Лучше кофе», — мягко улыбнулся Том. Девушка кивнула и тотчас упорхнула. Юноша задумчиво посмотрел на огоньки. В половине одиннадцатого люди с танцплощадки стали медленно расходиться. Риддл отвлекся от блокнота. Военный с чуть поседевшими висками и ястребиным носом вел под руку жгучую полноватую брюнетку лет 30. Стапс шагал рядом с темноволосой кудрявой девицей в малиновом платье и высоких замшевых сапогах. Том присмотрелся. Девица, видимо, принадлежала к сословию путан, клеящих парней в скверах за умеренную цену. Стапс плотоядно посмотрел на ее сочные ляжки в ажурных чулках, а затем по-хозяйски положил пухлую руку ей на талию. Женщины, родившиеся под знаком льва, самые страстные, донесся до Тома ее нежный голос. Девица расхохоталась, обнажив маленькие зубки. Риддл поморщился от омерзения, но затем усмехнулся. В конце концов, двум животным можно дать возможность порезвиться напоследок. Том пошел за ними чуть в отдалении, стараясь не выпускать парочку из вида и, вместе с тем, не попадаться им на глаза. Сквер закончился. Любовники быстро перешли дорогу и пошли по кленовой аллее. Из тени деревьев Том видел, как девица, потряхивая кудряшками, смеялась все сильнее, а Стапс все увереннее тискал ее талию. Глядя на них, Риддл чувствовал, как омерзение затапливает его. Только сейчас, видя, как девица вжимается в плечо Стапса, он лучше понимал Дамблдора. Этим скотам следовало нормировать возможность размножения, как неразумным, но чрезвычайно опасным животным. Кленовая аллея привела в маленький переулок, застроенный деревянными домами. Большинство заборов рассохлись и превратились в неровные изгороди. Кое-где были открыты чердачные окна. Фонари стали настолько редкими, что огромные пространства улочек были погружены во тьму. «Я думала, мы идем к тебе домой», — черноволосая девушка поиграла плечами. «Детка, это и есть мой дом», — усмехнулся белобрысый крепыш и словно невзначай опустил руку ниже ее узкого пояска. Девица простонала от возбуждения и кокетливо вильнула округлым задом. «У тебя 2 часа», — напомнила она. Каблуки ее сапожков цокали сильнее, вызывая мелодичный шум. Стапс и его спутница со смехом нырнули в калитку и, закрыв ее на ключ, растворились в тишине. Том проводил их взглядом. Зеленый деревянный дом утопал в тени буйного сада. Старые вишни с вывернутой корой и застывшими сгустками вишневого клея разрослись настолько, что закрывали слуховое окно. Риддл остановился возле палисадника. Едва ли этот дом принадлежал Стапсу. Скорее всего, он просто снимал здесь комнату. 2 часа. «У тебя есть 2 часа», — прошептал самому себе Том. «Или лучше не ждать, Волдеморт». Девица, которую, как понял Том из обрывков разговора, звали Энни, безусловно мешала ему. Значит, нужно было сделать так, чтобы помогала. «Исполним заветы дедушки Дамблдора», — усмехнулся Том. «Боюсь, сейчас они предстанут в наглядном виде», — хохотнул надменный голос. Риддл не стал ему возражать, а, сорвав вишневый листок, осторожно помял его. Парень подошел к огромной сливе возле забора и толкнул ногой калитку. Несколько минут он напряженно всматривался в ночную темноту, вслушиваясь в малейший шорох. Собака не залаяла. Что же, одним препятствием меньше. В боковой части забора было приличное отверстие под досками. Поняв, что сама судьба ему благоприятствует, Риддл тихонько прочитал заклинание. Через несколько мгновений индийская кобра бесшумно мелькнула в яму. Во дворе было темно. Под деревьями кое-где валялись извести яблоки. Глядя на них, Том чувствовал непреодолимое желание подкрепиться плодами. Похоже, анимак усваивает не только облик, но и повадки зверя. Описав небольшой круг вокруг дерева, кобра углубилась в сад, пытаясь найти светящееся окно. Окно на кухне было приоткрыто. Вытянув тело, Том осторожно заполз по фундаменту, стене, наличнику и проник внутрь. В домике оказалось 5 или 6 комнат. Двери в большинство из них были закрыты. Быстро расколдовав себя, Том пошел по коридору, прислушиваясь к звукам. Наконец, возле одной двери он услышал характерные звуки. Мелодичный скрип кровати, расслабленные стоны и хлесткие удары тела о тело. «Аллахомора», — прошептал Том. Сам себе он сейчас напоминал кобру, готовую к прыжку. Дверь, скрипнув, открылась. В комнате горел ночник. Парочка, похоже, не погасила его. Ридб вошел внутрь, взглянув на кровать, обомлел. Там, в постели спиной к двери, стоял на коленях Билли, голый и потный от тяжелой мужской работы. На его плечах мерно и в такт его грубым ритмичным движением пружинили стройные ноги Энн. Большое настенное зеркало отражало ее тело с подложенными под талию подушками и прикрытыми от удовольствия глазами. Том как завороженный смотрел на эту сцену, но затем пришел в себя. Нельзя было терять ни минуты. «Ступефы!» — мысленно приказал он, пристально посмотрев на Стаббса. Стаббс застыл, как статуя. Девица непонимающе вскрикнула, но Ридб велел ей уснуть. Быстро закрыв дверь, он подошел к паре. «Ну, здравствуй, Билли», — ласково произнес Том. «Рад тебя видеть». Парень смотрел на него непонимающим взглядом. «Что же ты в конце концов не поздороваешься?» — глумливо сказал Ридл. «Это даже невежливо». С этими словами он из всех сил ударил Стаббса кулаком в рот. «Вот так лучше, мразеныш», — смачно выплюнул Том, заметив, как из разбитых губ Билли потекла кровь. «Я до сих помню тот день, когда ты разбил мне губу. Пришла пора ответить за все». Он изо всех сил ударил Стаббса по ребрам. «А, БГММ». Стаббс бормотал, не понимая до конца, что происходит. Он, видимо, уже отходил от оцепенения. «Империя», — прошептал Том. «Знаешь, Билли, я ведь давно мечтал об этом дне. Я давно мечтал поквитаться с такой магловской мразью, как ты. Я мечтал об этом в те долгие приютские вечера, когда ты бил меня со своими шестерками». Подойдя к неподвижно сидящему парню, Ридл из всех сил пнул его в плечо. Билли не застонал, продолжая смотреть отрешенным взглядом. «Но времена меняются, Билли», — усмехнулся он. «Всякий, кто обидел лорда Вальдеморта, должен сдохнуть». Смачно выплюнул он кислую слюну. «Ты, Стаббс, недостоин того, чтобы я об тебя морался. К столу», — приказал он. Поднявшись с кровати, Билли пополз к маленькому столику. Бумаги не было, и он по приказу Тома механически вырвал листок из блокнота. Затем вынул чернильницу и покорно посмотрел на Ридла. «Писать, дорогая Энн», — принялся диктовать Том. «Я обожаю тебя, но мы не можем быть вместе. Твоя древнейшая профессия — непреодолимое препятствие для нашего счастья. Зачем только Господь ее создал?» Усмехнулся он, глядя, как покорно Стаббс водит пером. «Я ухожу. До встречи в вечной жизни». Пока Билли выводил последние завитушки, Том смотрел на распростертую на кровати Энн. Убить или оставить ей жизнь, пожалуй, не стоит. Ее сон будет реалистичнее. Да и подозрение следствия падет в случае чего на нее. Стаббс отрешенно смотрел перед собой, не понимая, что сейчас решается судьба его партнерши. «Сделай веревку и повесься», — холодно усмехнулся Ридл, глядя в испуганные глаза Билли. Хрусталики зрачков Стаббса стали стеклянными. Некоторое время он смотрел на Ридла пристально, словно находился в полусне. Затем встал со стула. Том удовлетворенно хмыкнул и, посмотрев на голое тело девушки, послал ей мысленные обливиати. Через несколько часов она, очнувшись, не будет помнить, как оказалась в этом доме. И, безусловно, закричит от ужаса, увидев болтающееся на веревке тело Билли Стаббса. Том отложил в сторону газету. Маленькая статья рассказывала о том, как покончил с собой полицейский Билли Стаббс. Перед ним стояла порция мороженого. Стены из серого базальта казались холодными и покрытыми блестящей слизью. Том с опаской обернулся. Перед ним, как обычно, стоял дух. Том Ридл. Змееподобное лицо с пылающими глазами было тут как тут. «Ах, это ты?» – пробормотал Том. «Лорд Вальдеморт, собственной персоной», – усмехнулся дух. «Теперь ты доволен, что принял меня, малыш?» «Я не», – опешил Том. «Как обычно». Чудовище умело поставить его в тупик. «Тогда идем», — глумливо рассмеялось существо. «Идем, я покажу тебе». Они вышли в коридор. Том чувствовал на плече холодное прикосновение острых когтей духа, настолько, словно он только вышел из могилы. Они шли по коридору, остановившись возле стены. Перед ними висела картина, завешенная кружевной занавеской. Том посмотрел на нее и только сейчас понял, что ни за что на свете не хотел бы взглянуть туда. «Ты ведь знаешь, что там?» – расхохоталось чудовище. Ветер из открытого окна ворвался в комнату и стал сильнее трепать занавеску. Проведя рукой, Том нащупал подушку. Дождь за окном усилился. Голову сжимала сильная боль. Спросонья Том протер глаза и посмотрел на тусклые потоки воды, заливавшие окна. Был, должно быть, самый глухой час, 3 или 4. В комнате было зябко, и Том, поежившись, зажег свечу. Кровать казалась холодной. кроме тех несчастных островков, которые были нагреты его телом. Неожиданно в дверь постучали. Стук напоминал тихий скрип мыши, но становился все настойчивее. «Должно быть кто-то из служащих гостиницы». «Кто там?» — с раздражением спросил Риддл. Скрип становился настойчивее. За окном раздался рокот грома, и вспышка молнии озарила кровать. Понимая, что надо с этим покончить, Том достал палочку. «Алахомора», — сказал он. Про себя он решил, что в случае необходимости сразу применит аваду. Дверь скрипнула и приоткрылась. Тотчас из коридора в комнату нырнула маленькая тонкая фигура в черном плаще и накинутом капюшоне. Ткань плаща была совсем промокшей, и капли воды гулко падали на пол, оставляя мокрые следы. На миг тому показалось, все происходящее – продолжение кошмара. «Кто вы?» Том держал хрупкую фигуру под прицелом палочки. К его удивлению, она поставила на пол желтый женский зонтик. Затем, не говоря ни слова, сбросила капюшон и рассыпала по плечам волосы. «Лив», — только и мог вымолвить Том, протирая от изумления глаза. Парень с ужасом подумал, что призрачная хрупкая фигура исчезнет, и на ее месте окажется дух. Его дух. Фигура не отвечала. Молча сбросив на пол плащ, она вылезла из больших резиновых сапог. Сомнений не было. Перед ним в самом деле стояла Оливия Хорнби в прозрачной белой сорочке, доходящей чуть выше острых коленок. «Мне холодно, Том», — смущенно улыбнулась фигура. «Лив». Риддл смотрела соловелым взглядом, все еще пытаясь понять, не сон ли это. Девушка, закрыв локтями груди, стала мелко переступать тонкими ножками по лоскутному половику. Затем, зябко вздрагивая, засеменила к его кровати. Потрясенный Том смотрел, как мелькали ее крошечные ступни. «Погрей меня!» – неожиданно крикнула Оливия, прыгнув на кровать. Мгновение спустя он ощутил на своих губах солоноватый привкус суховатых губ девушки. Глава 47. Охота на вальдшнепов. Кружевная занавеска шевельнулась. Дух рассмеялся. Занавес открылся. Перед Томом возник его собственный портрет. Том присмотрелся. На портрете в самом деле был он, только его изображение заливал зеленый свет, а красные глаза сияли, как угли. Некоторое время он с замиранием сердца смотрел, ожидая, что портрет рассмеется ледяным смехом. «Это не я», — пробормотал Том, переводя удивленный взгляд на призрачное существо. «Я, это ты, Том», — улыбнулся призрак. «Почти», — добавил он, глядя на юношу так, словно собирался впиться в него когтями или наложить круция. «Я, Том», — закричал с ужасом Риддл. «Теперь, нет», — прошамкал призрак. Серые арочные своды коридора, казалось, нависли сильнее. Двойник, заметив, что Риддл смотрит на него, рассмеялся и превратился в змееподобное лицо. Том вздрогнул. Под ладонью оказалось что-то нежное и острое. Это, наверное, был засохший пластилин, каким он играл в детстве. Нет, что-то более мягкое. Том дернулся и посмотрел вниз. Под рукой оказалась сухая, чуть островатая коленка. Хрупкое тельце, утонувшее под одеялом, посапывало, уткнувшись в подушку. «Лив», — Том говорил с удивлением, словно не веря, что произошедшее ночью было во сне, а не наяву. Тельце, вздрогнув, слабо пошевелилось. Том осторожно погладил хрупкое, чуть костлявое плечо, а затем распущенные шелковистые волосы. Девушка слабо простонала в ответ. Она, похоже, сладко спала. «Лив, утро», — требовательно сказал Том. За окном в самом деле рассвело. Ночная гроза переросла в затяжной ливень, и потоки воды заливали стекло. Серая мгла была настолько густой, что, казалось, висела даже в каморке. Том, поежившись, встал с кровати. От мутных струй воды, ползущих по оконному стеклу, на душе стало отвратительно, словно он раздавил улитку или слизня. По выходным Том работал на втором этаже Горбиной Берк и покупал еду по дороге. Однако сейчас в комнате лежала Оливия, и парень не знал, что делать. Лив снова попытался разбудить ее Том, когда полностью собрался. Оливия жалобно простонала, осторожно сняла плед и поежилась. В комнатах дырявого котла было прохладно из-за сквозняков. Затем, вздохнув, поставила крошечные босые ступни на палас и задрожала. «У тебя холодно, Том», — вздохнула девушка. «Ты не мог бы сделать потеплее? Без камина или печки трудно, но попробую», — согласился Том. «Кстати, не ожидал, что ты ко мне придешь. Кошки, они такие», — томно промурлыкала Оливия, чуть насмешливо глядя на стол. Затем неожиданно кашлянула. «Простудилась?» — спросил с удивлением Риддл. «Немного», — простонала Хорнби. «Вчера шла к тебе под дождем». Она снова сухо кашлянула, глядя на белый светильник. Парень осторожно погладил ее волосы, и они мягко рассыпались у него в руке. «Ты не дашь мне чай?» Риддл пожал плечами и взмахнул палочкой. Через минуту небольшой чайник сам собой заполнил маленькую чашечку на блюдце. Оливия кашлянула. Том направил палочку на чашку, и та проплыла по воздуху в руки девушки. Оливия наградила Тома благодарной улыбкой, хотя в ее карих глазах мелькнул лукавый огонек. «Том», — повторила она разбитым голосом, — «ты не против, если я подремлю? Сон помогает при простуде». «Конечно», — пожал плечами Том. «Мне нужна грелка», — простонала девушка, сделав глоток чая. На ее бледном личике мелькнуло чахлое подобие улыбки. Свеча, оплывшая воском, одиноко стояла на блюдце, словно напоминая о том, что любые свечи рано или поздно сгорают. «Сейчас пошлю вниз», — ответил Том. Достав палочку, он прочитал заклинание, от которого на ее конце вспыхнул то ли желтый, то ли оранжевый огонек. «Я думала, тебе придется идти за ней», — слабо сказала Оливия, с интересом и, как показалось тому, с легким неудовольствием приглядываясь к огоньку. «Нет, послать, одно мгновение», — объяснил Риддл. «Ты отдыхай, а я схожу в Горбинный Берг до обеда. Грелку тебе принесут. Что я буду делать, если она разболеется?» — подумал Том. Оливия казалась ему слишком нежным цветком, за которым нужен особый уход. «А где я возьму оранжерею?» — усмехнулся в голове холодный голос. «Хорошо, только, Том, я хочу тебя проводить», — улыбнулась Оливия. «Спасибо, Лив», — пробормотал опешивший парень. Ночная гостья сейчас казалась ему воплощением мягкости и тепла, чем-то таким, что он видел первый раз в жизни. «Все любят, когда их любят», — слабо улыбнулась Оливия и тотчас кашлянула. «Только помоги мне обуться. Мои туфельки там», — указала она на стоящую рядом с зонтиком небольшую бежевую сумку. Том равнодушно посмотрел на нее, а затем взглядом призвал сумку к себе. В ней оказались маленькие белые туфельки. Едва Том их достал, как Оливия жеманно протянула ему ногу. «Ты всегда обо мне заботишься, Том», — мяукнула она, пока парень обувал ее, сидя рядом на кровати. Кожа Оливии была настолько тонкой, что, казалось, одно неловкое касание могло покрыть ее синяками. «Ты теперь префект Слизерина. Болеть нельзя», — попытался отшутиться Том, надевая на нее вторую лодочку. «Ага», — слабо улыбнулась девушка. «Обещаю, что для хаффлпаффцев начнется веселая жизнь», — плотоядно облизнула она суховатые губы. «Пяток барсучат можно будет отправить на порку». Том рассеянно улыбнулся. Оливия казалась ему милым избалованным ребенком, дрожащим от холодов и нуждающимся в заботе. Взяв чашку, он протянул ее девушке и ласково погладил ее коленку и бедро. В голове мелькнула мысль, что одного взгляда на Оливию достаточно для того, чтобы понять превосходство волшебников над магловскими выродками, усмехнулся про себя Риддл. Никогда ни один магл не слал ему такую по-детски милую улыбку, как это хрупкое существо. Оливия, забавно подув в чашку, отпила чаю и сдержала легкий кашель.